Глава 5. Специально для того, чтобы ездить на гонки к Луиджи, Ники посещала психолога, дабы избавиться от авиафобии. Он посоветовал читать книги о конструкции самолетов и примерить на себя роль пилота в компьютерной игре. Психолог не верил ни везению и рассуждениям о возможности сделать зло людям, находящимся с ней в одном месте. После сеансов с Ники он уверял Луиджи, что это страхи из ее детства, которые он умело сможет излечить. В итоге девушка, чтобы не тратить свое время на эти сеансы, заверила обоих, что фобия исчезла, хотя сама всякий раз, заходя на борт самолета, очень переживала. «Ты будешь смеяться», — сказала она, — «у меня возникла идея попробовать себя в другой области, перейти от живописи к моде». «Ники, неужели ты хочешь бросить живопись только потому, что оно не имеет должного успеха? Вспомни беднягу Ван Гога. При жизни он тоже не знал признания». «Да, для того, чтобы тебя заметили, иногда следует умереть», — съязвила она. «Но лучше найти другое решение», — перебил он. «Особенно хочется умереть, стоя в пробке, когда кажется, что движутся абсолютно все машины, кроме той, в которой сидишь ты», — крикнула Ники таксисту. «Так что ты придумала?» «Можно выпускать рубашки-туники в античном стиле. Простые модели будут сидеть по фигуре. Украшаться туники будут принтами моих картин или эскизов. Каждой модели будет всего пара экземпляров». «Это интересно, но тебе надо будет потрудиться». «Твой приятель, он еще купил у меня картину, говорил, что Феликс – золотое дно, помнишь?» «Еще бы Луиджи не помнил Антонио. Он сам долгими неделями уговаривал друга совершить эту покупку. Тот для себя собирал произведения современного искусства, и хотя работы Ники никак, по его мнению, не имели отношения к живописи, Луиджи ценой гоночных билетов на лучшие места уговорил его». «Антонио?» — сказал он. «Да, он самый. Вот я подумала, что обаяшка Фели, правда, может мне помочь. Представь себе черную тунику, и на ней мохнатая морда нашего кота». «Честно признаться, я себе и тунику не очень ясно представляю». «Ну, Луиджи!» — заныла Ники. «Вспомни тот злосчастный день, когда я потащила тебя в музей показывать свои любимые картины. Там еще были древнеримские скульптуры. Они были в туниках». В тот день Луиджи посадили в тюрьму, и в этом была косвенная вина Ники. Видите ли, полицейскому показалось, что он запомнил ее среди фотографий разыскиваемых фальшивомонетчиков. Луиджи был ошеломлен такой дерзостью. Он ответил, что они оба вполне законопослушны и не обязаны никуда за ним следовать. В итоге их насильно привели в участок, а его посадили за неподчинение властям, правда, ненадолго. Луиджи смотрел на Ники через решетку и хохотал. Он был уверен, что никогда не попадет в тюрьму, а если это произойдет, то никому не поздоровится от его гнева. Но его словно подменили. Он заливался диким смехом и никак не мог остановиться. Ники озадаченно смотрела на него. «В тот день мне больше запомнилось другое событие», — серьезно сказал он. «Ура, мы поехали, Лу! Скажи водителю, чтобы он поспешил. Не следует ездить быстро, вдруг что-то случится, а вокруг столько людей». «Передай таксисту трубку», — весело произнес Луиджи. «Я расскажу ему о страшном законе Ники, и он до смерти перепугается. А когда я скажу, что Ники сидит сейчас в его такси, он пронзительно вскрикнет, бросит руль и кинется прочь от машины и девушки, чье присутствие может вызвать такие ужасные последствия». «Замолчи, хватит, это не так смешно, как тебе хочется думать». «Он выйдет на главную площадь города и всем расскажет о проклятии Ники. Сердца людей наполнятся страхом. Перестань! И каждый из них будет думать, что он мог бы оказаться с этой Ники на одной улице, или, что еще хуже, в одном автобусе. Луиджи, а не пошел бы ты?» «Куда?» «В боксы». «В боксы!» — проговорила она, расхохоталась и отключила телефон. Луиджи позвонил снова, но телефон Ники был заблокирован. Потом он нашел Антонио и попросил его забрать девушку из аэропорта. «Она будет там примерно через час, вы как раз успеете к началу», — говорил он. «Значит, сегодня с тобой будет Ники. Жаль, что я поставил не на тебя». «И много?» «Хорошо, что нет. Не думал, что она приедет. Если бы знал, то поставил бы крупную сумму на тебя». «В следующий раз я обязательно тебя предупрежу», — усмехнулся Луиджи. «Неужели вы все думаете, что я побеждаю только благодаря ей?» «Факты, Луиджи, вещь серьезная». Однако Ники не появилась в аэропорту ни через час, ни через полтора. Дождавшись последнего пассажира рейса, взглянув на часы, Антонио сорвался и поехал к трассе. Оставалось несколько минут до начала гонки, и Луиджи был готов садиться в машину. Он ждал, когда приедет Ники и скажет ему пару добрых напутственных слов, чтобы он с легкостью стартовал. Но подошел один Антонио, и Ники не оказалась рядом с ним. «Где она?» – рассердился Луиджи. «Я дождался последнего самолета, все вышли, но ее не было среди пассажиров». «Ты спрашивал, садилась ли она на рейс?» «Нет, я торопился, но такое уже бывало, помнишь? Она обещала прилететь, но не прилетела». «Тогда другое дело, самолет не подняли в воздух. Позвони в аэропорт, узнай что-нибудь». Луиджи пора было на старт. Он плюхнулся в машину и, все больше опасаясь за Ники, попросил по радио механиков докладывать обо всем, что узнает Антонио. Время шло, а Ники не появилась. По связи Луиджи сообщили, что Ники купила билет на самолет, но села ли она, пока неизвестно. Этот ответ его не устроил, он стал кричать и требовать, чтобы те сделали что-то. Механики выключили радио и предоставили Луиджи самому себе. Он гнал, не задумываясь о траектории. Ему не терпелось вылезти из грязной гоночной машины и потного комбинезона и поехать искать Ники. Сначала прочесать аэропорт, потом весь город. Он был готов оставить машину тут же, посреди трассы. Ники не может потеряться, исчезнуть. Он всегда отыщет ее, как находил уже много раз. Гонка закончилась. И Луиджи, сбежав от папарацци, поехал в аэропорт. Добившись ответа от работников аэропорта, он удивился, узнав, что Ники была среди прилетевших пассажиров. Полный сомнений, он побродил по залу ожидания и в смятении вышел на улицу и увидел ее. Ники стояла у фонаря, спрятав за него белое, измученное лицо. Около нее тряслась клетка с Феликсом, который, требуя к себе внимания, ходил из угла в угол и пищал. Ники слабо дышала. Она слышала голос кота, но он казался ей звуком из другого мира. Луиджи близко подошел к ней и молча смотрел. Она не замечала его, прятала глаза и чесала руку. «Я очень рад, что ты жива», — сказал он. «Поедем, вдруг ты сейчас упадешь в обморок, а я не смогу унести и тебя, и толстяка Феликса одновременно». Она кивнула, он взял клетку с ноющим котом и понес к машине. «Что бы ни случилось, главное, что с тобой все в порядке. Значит, главный закон человечества, закон Ники, еще в силе и конца света пока не ожидается». Она болезненно улыбнулась. «Мне очень жаль, что я не приехала на столь важную для тебя гонку», — еле выговорила Ники. «Неважно», — улыбнулся он. «Но, по-моему, как раз настал торжественный момент рассказать, что случилось. Мне очень обидно, что Фекс в курсе твоих проблем, а я нет, и я предлагаю всем вместе посмеяться над происшедшим». «Ладно, Лу, только внимательно следи за дорогой, чтобы не так, как в тот раз». Она потерла щеки, чтобы вернуть им цвет. «Ну как же начать?» «Так вот, я пошла в туалет, было занято. Тогда я пошла в эконом-класс в хвост самолета, там было свободно». «Я уже предчувствую блестящую развязку». «Дверь заклинила, и я не смогла выйти». Она перешла на крик. «Как назло! Все будто забыли о существовании этого туалета, меня даже никто не искал! Словно у них так часто бывает раз, и посреди полета человек внезапно пропадает. А ты представь, Лу, каково это в кабинке размером метр на метр провести почти час, стоя и наслаждаясь тряской? У меня кружилась голова, хорошо, что туалет был рядом. Когда мы приземлились, я с надеждой ждала, когда же начнут проверять самолет. Но нет! Опять закон Ники, и я прождала еще долго». «Ники, ты могла бы продать свои истории в Голливуд. У них и без меня хватает неудачников», — она посмотрела в зеркало. «Как твоя гонка?» «Ты даже представить не можешь, что произошло». «Что? Что-то плохое? Проколол шину? Разбил болид?» «Нет, я победил». «Ты, Луиджи, счастливчик». «Я не могу быть счастливчиком, когда ты пропадаешь и не отвечаешь на телефонные звонки. Счастье — это спокойствие и уверенность в том, что ничто не помешает этому счастью. В таком случае у меня нет никаких шансов стать счастливой». Он повернулся к ней, оставив одну руку на руле, а второй начал махать у нее над головой, изображая гипнотизера, и внушать: «Ты счастлива! Ты счастлива!» «Да, я иногда бываю счастливой, особенно когда ты смотришь все-таки на дорогу, когда ведешь машину». «Спокойно, Фекс контролирует ситуацию». Кот испуганно мяукнул. Ники достала его из клетки, и он повис на плече, вцепившись в него когтями. «Бедный Фекс. Что пришлось ему пережить, сколько он ждал тебя, волновался, боялся, что ты бросила его одного на произвол судьбы», — сказал Луиджи. «Я всегда знала, что ты любишь кота больше, чем меня». «Конечно», — отозвался он, улыбаясь. «И ты, между прочим, тоже».